Глава 18. К счастью, личные пристрастия Евы никого не смутили, и она смогла заказать легкую закуску. Ведь подозревала, что между молотом наковальней ей кусок в горло не полезет. Но по меньшей мере один из принцев, похоже, решил исправиться. После пикировки с братом на тему кулинарии Грайнер бросил резкий взгляд на Еву и, видимо, заметил настороженное выражение ее лица. По его губам скользнула легкая понимающая улыбка, и он снова преобразился. Извечная ироничность Грайнера никуда не делась, но он превратился в вежливого и приятного в общении светского льва и принялся развлекать их с Бармиасом разными историями, в основном из придворной жизни. «Мой брат серьезно интересуется этой ерундой, светской жизнью», заговорческим тоном сообщил Бармиас Еве с легкой насмешкой. «Иные дамы находят подобные темы более интересными, чем военные байки», добродушно парировал Грайнер, пристально глядя на Еву. «Любезная Матера, я нахожу весьма интересным и то», улыбнулась Ева. «И безмерно благодарна вам обоим за приятнейшую беседу». Про себя она удивилась тому, с какой легкостью Грайнер сыпал историями из дворцовой жизни. Ведь она знала, что на самом деле младший принц не так много времени тратит на светские мероприятия. Ему интереснее отдельные разделы политики и всяческие интриги, многоходовки. И для того, чтобы осуществлять их, умному Грайнеру было достаточно изредка появляться в строго выверенном нужном месте, в не менее строго выверенное нужное время. Братья странно переглянулись и... Дальше в разговоре позволяли себе легкие братские подтрунивания, которые скорее веселили, чем вызывали напряжение. Но час настал. Ева думала, что для обсуждения вопросов, связанных с принцессой Верианой, Бармиас все же отведет Грайнера в сторонку. Но благородный и прямой старший принц, видимо, решил ничего не скрывать от Евы. «Грайнер, я хотел обсудить с тобой один сложный вопрос. Помнится, мы уже его касались». «Я весь внимание, брат». «Любезная Матера, быть может, я могла бы отправиться пройтись вдоль моря?» – спросила Ева. «Нет, моя любезная маркиза, прошу вас, останьтесь». Бармиас даже весьма невежливо накрыл ее руку своей и прижал к столу, чтобы не убежала. Грайнер бросил на их ладони взгляд одновременно огненно-гневный и... насмешливый. Мол, вот солдафон. «Через пару недель явится принцесса Вериана», пристально глядя на Грайнера, сказал ему Бармиас. «Они с ее папашей пожелали, чтобы я встретил ее на границе, этим обозначив ее статус невесты. Помнишь, о чем мы говорили, брат? Если ты по-прежнему готов оказать мне услугу, то встречать принцессу должен отправиться ты. В противном случае...» Бармиас замолчал и жарким, решительным взглядом посмотрел на Еву, потом на Грайнера. «Что в противном случае, брат?» Мягко, но насторожно спросил Грайнер. «В противном случае я официально объявлю о помолвке с дочерью маркиза Гуадор. И Ева отправится со мной встречать Вериану, как официальная невеста, сопровождающая жениха. Боюсь, подобный позор Марета не переживет». «Что?» – одновременно воскликнули Ева и Грайнер. Еве вспомнилось решительное выражение лица Бармиаса на лесной дороге. Его обещание, что Ева поедет встречать принцессу лишь в самом почетном статусе. Как ей тогда подумалось, не собирается ли Бармиас в скором времени сделать ей предложение? Вот как. Бармиас не только собирался. Он просто-напросто все решил. Про себя, в душе, в уме. Не спросив ее согласия. «О помолвке я объявлю в любом случае». Поправился Бармиас прежде, чем искренне изумленные Ева и Грайнер успели что-либо еще сказать. Грайнер резко встал, сложил руки на груди, словно удерживая себя, и отошел к перилу. Ветер всколыхнул его гладкие волосы. Твердый профиль четко вырисовывался на фоне солнца, пробивающегося через тучи. Злой профиль. Острый, твердый, решительный и злой. В тот же миг сверкнула первая молния отдаленной грозы, и ветер донес гул, отзвук грома. Ева опустила глаза. Руки сами собой начали теребить складку на платье, словно она была провинциальной скромницей из романа. Проклятие. Грайнер зол, рвет и мечет внутри, хоть сам это все придумал. А Бармиас даже не подумал спросить ее. Он что, решил, будто маленькая маркиза пойдет за него просто потому, что он старший принц? Просто из-за того, что мало кто отказывается стать королевой? Бармиас удивленно оглядел брата и Еву. Но тут же, видимо, понял, в чем дело. «Грайнер, прости, что не предупредил тебя прежде», — начал он. Грайнер сосредоточенно и злобно кивнул ему от перил. Вдалеке сверкнула еще одна молния, выхватив очертания его прямого, строгого носа. Бармиас обернулся к Еве и, отодвинув мешавший стул, опустился перед ней на одно колено. Взяв руку Евы, заключил ее между своих больших ладоней. У Евы тонко забилось сердце. Она понимала, что он сейчас скажет, что будет происходить. И это предложение прозвучит в присутствии Грайнера. Дальше уже ничего нельзя будет изменить, ведь она действительно не может отказаться. «Ева, милая, простите, что я не поставил вас в известность о своих планах сразу», — начал Бармиас, стоя на одном колене и сжимая ее ладонь в горячих руках. А Еву охватывал жар. То ли от жадного прикосновения Бармиаса, то ли от режущего горячего взгляда Грайнера, который искоса смотрел на них. «Я столько думал об этом, что упустил из виду некорректность своего поведения. Простите меня. Но вы понимаете, что в сложившейся ситуации, когда вам грозит опасность, лучше всего будет, если вы останетесь со мной. И я прошу вас, от всего сердца прошу, принять мое предложение. Станьте моей женой, милая Ева. Примите мое сердце, мою руку и все, чем я обладаю. Это не предложение расчета. Я искренне полюбил вас. И если у вас есть хоть какой-то отклик, сделайте меня счастливейшим человеком на свете». «Хм», — послышалось со стороны Грайнера. Насмешливо и резко. Просто выскочило из него. Бармиас бросил на него короткий, гневный взгляд, призывающий к тишине. Ева тоже быстро взглянула на него. На губах младшего принца стояла тонкая, злая усмешка. Но лицо его было сведено от боли. Он так и держал руки сложенными на груди, и костяшки пальцев верхней кисти побелели от того, как крепко он сжал локоть нижней. А Еве захотелось плакать. Теперь уже не от страха и безысходности, а от ощущения чуда. Чудо, которое происходит, когда человек любит честно и нежно. Бармиас говорил так искренне, так просто. Да, он вояка. Да, он забыл, что сначала нужно спросить девушку, а потом уже ставить в известность других и принимать решение. Но это можно простить. Это легко простить. Потому что он действительно чувствует то, о чем говорит. Потому что он от всей души предлагает ей всего себя. Ева молчала долго, а Бармиас с волнением мял ее кисть, иногда слишком сильно, и даже стало больно от нервной ласки. Но она молчала, искоса поглядела на Грайнера. Тот отвернулся к морю и смотрел, как взрываются молнии, одна за другой. «Скоро придется уйти в помещение», — пронеслась у Евы посторонняя, неважная сейчас мысль. «Так часто бывает. Решается твоя судьба, а ты думаешь о какой-то ерунде, о простых бытовых вещах. Сейчас два пути – согласиться, и пусть все по сценарию Грайнера, или тоже согласиться, и пусть все по своему сценарию, самоотверженному, тому самому, в котором Бармиас в итоге приобретет все, если пожелает. Да, она так и поступит». Грайнер караулил ее, когда она спала в гостинице. Грайнер явно желает ее. Но он так и не отказался от планов подставить брата. Именно Бармиас заслуживает ее жертвы. Они с братом как свет и тьма. И свет, то есть Бармиас, ближе ее сердцу, чем тьма. Хоть тьма и цепляет душу, вызывает странные, даже пугающие чувства. Ева вздохнула. Слезы все же выступили на глазах, и Бармиас с умилением посмотрел в ее лицо. «Я понимаю, что такие решения требуют времени», — — сказал он. «Но если вы можете, я прошу принять его побыстрее. И, Ева, я в любом случае всегда буду защищать вас». «Я согласна», — перебила его Ева. «Вармиас, я стану вашей женой. Этот отклик, он есть во мне. Вы самый лучший, самый благородный на свете мужчина. И я сделаю все, чтобы составить ваше счастье». И яркая вспышка. Кажется, молния ударила в море прямо под террасой. Хоть это было и не так. Ева интуитивно зажмурилась. В следующий миг мир взорвался громовым ударом. Ее просто оглушило. «Вот ты и подписала себе приговор. А небеса поставили на него печать», — подумала Ева. Бармиас склонил голову и поцеловал ее руку. Потом поднялся. «Брат, ты свидетель нашей помолвки», — сказал он Грайнеру. «Завтра же отправлю гонцов к маркизу Гуадор. Нужно подтвердить согласие маркиза, хоть это и формальность». «Уверен, он будет согласен», — сквозь зубы процедил Грайнер. «Рекомендую еще пожаловать ему герцовский титул. Он будет доволен». Потом резко расцепил руки на груди и подошел к ним. Прикоснулся к плечу брата и расхохотался. «Вот значит как, брат. Ты женишься на любимой девушке, а для меня приготовил иноземную принцессу с дурным характером? Неплохо, неплохо. Боюсь, я недооценил тебя. Простите, Ева, я шучу. Искренне поздравляю вас. Дай сюда свою руку, брат. Вот уж никогда не думал, что ты снова найдешь себе невесту. Ева, дорогая, мы теперь почти родственники. Вы позволите поцеловать вас в щеку?» «Кажется, у него истерика», — подумала Ева. Вечно циничный и спокойный принц сейчас был похож на распоясавшегося шута. Нечто подобное я увидела той ночью, когда он вызвал ее в свою спальню. Напился, целовал. «Больше не будет целовать», — подумалась Еве. «Никогда». Официальная свадьба с Бармиасом. Наверное, несколько счастливых дней и ночей. А потом она опередит Грайнера и расскажет мужу всю правду. Потом. Потом, наверное, умрет. Гроза грохотала над курортом еще 2 часа. Еве с принцами пришлось спрятаться в помещении ресторана, где они еще долго беседовали, порой заказывая легкие напитки или пирожные. Грайнер время от времени снова странно шутил, можно сказать, поясничал. Но его легкую неадекватность замечала лишь Ева. Бармиас же был просто счастлив, просто доволен. А странную веселость Грайнера воспринимал как радость за брата, нашедшего свое счастье. Особое, порой не совсем однозначное, то есть на грани приличий, внимание брата к Еве, Бармиас тоже явно считал желанием лучше узнать будущую родственницу. В какой-то момент Ева отошла к окну, оставив принцев поговорить наедине. Смотрела в серую стену дождя, водопадом льющегося из темно-лилового грозового неба, вспенивающую и без того бушующие волны. Глядела на мечущиеся молнии, слушала грозовой грохот. С каждым ударом она немного вздрагивала, и сердце тревожно ухало. Так бывает. Природный катаклизм вызывает особое чувство опасности, даже если сам ты в безопасности. А Ева не могла ощущать себя в безопасности, несмотря на то, что 2 сильных, могущественных мужчин стояли у нее за спиной. Вернее, сидели за столиком и сейчас что-то обсуждали вполголоса. Как было бы хорошо, если бы не было подводных камней, если бы все это было по-настоящему. Она по-настоящему стала бы невестой Бармиаса, любимой и оберегаемой, а Грайнер по-настоящему радовался бы их счастью, как преданный хороший брат. И не было бы ни ее особой природы, ни Габера, охотящегося на нее. Ничего бы не было. Только обычная спокойная жизнь, обычная жизненная история. «Я обсудил с братом вопрос, касающийся черного мага», — сказал Бармиас, подойдя сзади. «Наверное, не стоило», — начала Ева. «С другой стороны, почему бы не поставить брата в известность об опасности, грозящей невесте старшего принца? В обычной, нормальной жизни так бы и поступили. А Бармиас ведь живет как раз нормальной жизнью. Это она, Ева, в плену лжи, сплетенной Грайнером и ею самой. У брата есть свои связи в магических кругах. Думаю, его помощь будет не лишней, сказал Пармиас. Ева поежилась, глядя в стихающий дождь. Ей неожиданно стало холодно. Чуткий жених ощутил это, снял свой пиджак и накинул ей на плечи. Еву обдало запахом мужественности, сладким ощущением надежной защиты. На мгновение она позволила себе откинуться назад и опереться спиной на плечо Бармиаса. А вдруг старший принц умудрится защитить ее от всего? Может, стоит поверить ему? Поверить в него? «Не смей попадаться в эту ловушку», — одернула себя Ева. «Все так хорошо, пока он не знает правды. Но когда узнает...» «Он не будет тебе отцом или матерью», — всплыли слова отца из прошлого. «А кроме отца и матери, никто не устоит перед искушением, узнав об истинной природе Евы». Ночью ей снилось прошлое. Сперва отдельные картинки. Вот она, 12-летняя девочка, бежит по тропинкам королевского сада навстречу отцу. Она так давно его не видела, так торопится повиснуть у него на шее. И вдруг ей становится плохо. Еву начинает словно бы выворачивать наизнанку. Каждую ее кость, каждую мышцу выкручивает, как на дыбе. Она падает на четвереньки и сдерживает рвущийся крик. Отползает в кусты. Откуда-то она точно знает, что нельзя кричать. Нельзя привлекать внимание. Ни в коем случае. Должно быть, древний инстинкт подсказывает ей это. Это длится долго. По крайней мере, Еве, выворачивающие ее мучения, кажутся вечностью. Она мычит сквозь зубы, захлебывается слезами, терпит и умоляет Господа закончить эту муку. И вдруг ее руки, которыми она зажимает себе рот, становятся горячее. Совсем горят. Пылают, как пожар. Еще несколько минут она катается по земле, и вдруг все становится хорошо. Она чувствует в руках и ногах необыкновенную силу, а в сердце растекается живая, первобытная радость. Ей хорошо. Так хорошо, как не было никогда прежде до этого. Если бы у нее были крылья, она раскрыла бы их и полетела. А дальше из-за кустов появляется отец. «Доченька, это я, твой папа. Я все видел». Очень осторожно протягивает к ней руку ладонью вверх, словно она была диким животным, которое нужно приручить. «Прошу тебя, попробуй вернуться. И, Ева, нам нужно будет уехать». В жизни отец говорил все это не сразу. Необходимость отъезда он объяснял Еве потом, когда все прошло. Но он также появлялся из-за кустов с рукой ладонью вверх, также осторожно приближался к ней. Ева поняла это отчетливо и нередко видела во сне, как один из моментов, изменивших ее обычную, прежде благополучную жизнь. Следующий сон тоже был из прошлого и в чем-то даже мучительнее. Тесная комната, куда ее поместил король. Не тюремная камера, ведь у него не было цели мучить ее, лишь хорошо спрятать до того момента, когда он сочтет нужным использовать ее и обрести почти бесконечное могущество. Ева снова видела обитые деревом стены. Подходила к тому проклятому окну, из которого открывался вид на реку и лес. Лес, куда она так хотела улететь. Но крыльев у нее по-прежнему не было. Крохотную кроватку, в которой Ева провела несколько мучительных ночей, в ожидании, что дядя войдет и скажет «час пришел», тебе не будет больно. Ева снова лежала в ней и представляла, как это будет. Страшно ли умирать? Должно быть страшно. А еще сердце рвалось и стекало кровью от осознания, что папы и мамы больше нет. Они погибли из-за нее. Из-за ее проклятой особенности, сделавшей ее объектом охоты любой особы королевских кровей. А потом она проснулась. Проснулась во сне, как в ту ночь. Ощутила чужое присутствие. Макгабер в своем неизменном черном костюме стоял на пороге и смотрел на нее. Ева понятия не имела, как он нашел эту комнату, как сумел войти. Должно быть, ему помогла магия. «Что вы здесь делаете?» спросила Ева, до подбородка натянув одеяло. «Хочешь жить, принцесса?» жестко спросил он. Ева инстинктивно кивнула. Она не хотела умирать, боялась умереть. Готова была ухватиться за любую ниточку, только бы отсрочить казнь. «Тогда идем со мной. Я выведу тебя и спрячу». Маг протянул в ее сторону руку ладонью вверх. «Будешь слушаться меня и останешься жива. По крайней мере, какое-то время». Голос Габи звучал жестко, холодно, пугающе. Он казался Еве выходцем из преисподней. Мрачным, худым, как нежить. Но у нее не было другой ниточки. После минуты раздумий она вложила руку в ладонь мага и... Ее обожгло. Боль пронзила все тело вместе с раздирающим душу ужасом. Ева закричала и... Проснулась. Обнаружила себя сидящей на кровати. А в окно напротив лился лунный свет. И кто-то весьма громко в него клошматил. Сердце исступленно билось, Ева сжалась в постели. А в голове стояла лишь одна мысль. «Габер, он пришел за мной, как тогда».